Часть вторая. Русь и степь. Густую липкую вонь в юрте дикаря не перебить ни благовониями, ни даже едким дымом, струившимся от жаровни. «Так, должно быть, пахнет в аду», — подумал проедр Филофей, опускаясь на кошму и скрещивая ноги по степному обычаю. «Снаружи холод, обжигающий лицо ветер. Здесь жара и смрад, оседающий на коже мерзкой липкой пленкой. Все здесь было противно священнику. И смрадная юрта, и дикарские обычаи, и сам дикарь, здоровенный, голый, с руками и торсом, размалеванными грубыми узорами и мордами лживых языческих башков. «Будь ты проклят, кровавый садомит», — подумал проедр, но ненависть и отвращение никак не отразились на выражении его лица. Филофей был опытным дипломатом и уже 11 лет свершал свой подвиг, помогал язычникам истреблять друг друга, отвращая их от разорения христианских земель. Ради этого богоугодного дела проедр был готов терпеть страдания и лишения, знал, что воздастся ему и там, на небе, и здесь, на земле. «Значит, крепко завяз пардус в чужой земле?» — спросил пацанак. «Крепко», — подтвердил священник, — «всеми четырьмя лапами». «И не скоро вернется?» Прищуренные глазки пацанака колют, как ножи. «А ошибешься, вынет пацанак настоящий нож и по-настоящему выколет собеседнику глаза». Филофей видел, как пацанак это делает, с удовольствием. Но ни тени сомнения нет во взгляде священника. «Не скоро», — говорит он, — «может, никогда». «Ха!» — скалится пацанак. «Зубы у него ровные, желтые, крепкие, наверняка не болят. А у проедра вот уже вторую неделю болит зуб. Ни молитва, ни полоскание не помогают. Эту боль тоже приходится терпеть». Пацанак перестает улыбаться. «Что тебе нужно, жрец?» — спрашивает он. «Зачем ты приехал?» Он уже задавал этот вопрос. Второй вопрос, который он задавал Филофею. Первым было: «Ты привез мне золото?» «Нет», — ответил Филофей. «Тогда зачем ты приехал?» «Я привез тебе то, что стоит золота», — ответил тогда Филофей. «Я привез тебе весть». «Зачем ты приехал?» «Ты великий воин, большой хан». Проедр выбирал слова тщательно. Так подбирают жемчуг для дорогого ожерелья. «Воины твои несравненны в битве. Кому еще я мог принести весть о том, что великий город готов пасть к ногам большого... к ногам коня большого хана?» Быстро поправился священник, вовремя вспомнив о том, что пацанаки не воюют пеше. «Я принес тебе весть, а ты сам решай, как тебе поступить». «А чего хочешь ты, жрец?» — с подозрением спросил пацанак. «Имею в виду, золота для тебя у меня нет». «Мне не нужно золото», — спокойно, даже надменно отказался Филофей. «Но просьба есть. Когда ты возьмешь большой город, позволь мне возвести в нем алтарь моему богу». «Будет так», — не раздумывая ответил дикарь и снова осклабился. Пацанаки не любят городов, и после их набегов городов не остается, только пепелище. Дикарь потянулся к чаше, бережно налил из бурдюка белую жидкость, сам своими руками, и протянул священнику: «Пей». И Филофей выпил. И причмокнул с показным удовольствием, мол, замечательный кумыс. Филофей ненавидел эту кислую дрянь с запахом конского пота, Но не выпить значит провалить миссию и умереть. Проедр Евхаитский Филофей не боялся смерти. Он терпел не из страха, он терпел ради церкви, Господа и Василевса Никифора Фоки.